и кричит где-либо на озере забытый больной журавль. В это время из тундры спешат в поселке зоотехники, геологи, разный бродячий люд, чтобы вернуться сюда, если надо, уже по нартовой зимней дороге. К концу октября выпадает снег и лежит мягким путалом, пока не станут морозы. Если Шалауров добрался до Ольвегыргыва-Ама, Люлювиема или Кремянки, то как раз к гиблому времени, промежуточному между летней и зимней дорогами. Что же было в итоге? В итоге шалауровской жизни. Если откинуть рассуждение о пути из купца в исследователи, который вместо торговли занимался описанием берегов и морских течений, то останется карта побережья от Лены до мыса Шелакского, составленная с геодезической верностью, делающей немалую честь сочинителю, как выразился Федор Врангель, один из образованнейших гидрографов своего времени. Врангель мог его оценить, так как сам провел труднейшую экспедицию в тех же местах, и он был, собственно, первым после Шалаурова исследователем, ибо капитан Биллингс, апатичный человек, тут не в счет. И мало бы кто знал о Биллингсе, если бы не его подчиненный мичман, а позднее адмирал русского флота Гаврила Сарычев. Но именем Биллингса назван один из крупнейших мысов Чукотки. Имя же Шалаурова, как я уже писал, можно найти только на очень подробных картах. Островок, место на гладком Колымском побережье и небольшой мысок, где стоят истуканы наподобие истуканов острова Пасхи. 17. От мыса Шалаурова изба мы одним махом доплыли до мыса Биллингса. Там были поселок, люди и конец маршрута, и мы стремились туда так, что не видели берегов кругом. А когда видели, то это были не берега, а окрестности точки наблюдения, которые полагалось зарисовывать в записную книжку. Берег был галечный, невысокий, и сам мыс Биллингса вырисовывался впереди вытянутой на север полосой гальки. И на этой серой гальке торчали белые кубики домов, которых казалось много, как в настоящем городе. Поселок Биллингс стоял на косе, открытой морским ветрам, и было известно, что у берега здесь, даже в штилевую погоду, бьет океанский накат. Из крайнего домика выглянул человек, вышел на крыльцо и начал внимательно разглядывать лодку, а разглядев, пошел по берегу вслед за ней. Мы плыли вдоль берега, вдоль домов, выбирая место для высадки, потому что накат действительно был. Из домов выходили люди и шли следом. Так мы и двигались параллельно. Толпа на берегу, которая нарастала, как снежный ком, и наша обшарпанная лодка. Толпа остановилась, и мы поняли, что место высадки здесь. Мы приглушили мотор, так что он работал еле-еле, и Женя кинул с носа веревку. Ее взяли люди, волна подняла лодку, и через мгновение мы стояли на сухом берегу, а следующий вал набежал, но еле достал до винта. Люди окружили нас и разглядывали с молчаливым любопытством. Потом мы поняли причину этого любопытства. На памяти живущих с запада лодки сюда не ходили, а если и ходили, то это были байдары с мыса Шелакского, и сидели в них знакомые люди. Мы же были незнакомые, а лодка наша была не байдарой, не шлюпкой, не вельботом, а черти чем крайне подозрительным.